Глава 14. Рави, видимо, дочитал первым, потому что резко выдохнул Пиппи на ухо, и в голове у нее завертелся ураган. Она подняла палец, призывая молчать, пока не доберется до самого последнего слова. Потом произнесла: «Упс». Рави отпрянул, выпрямляясь во весь рост. «Упс», — переспросил он пронзительнее, чем обычно. «Это все, что ты можешь сказать? Упс? Чего ты так...» Пиппа развернулась к нему лицом. «Чего ты так нервничаешь?» «А ты нет?» Он старался говорить тише, но все равно срывался на крик. «Пиппа, речь про серийного убийцу!» «Рави!» Пиппа невольно хихикнула. Тот сердито глянул на нее. «Это было больше 6 лет назад. Убийцу Каэл поймали. Он признался в суде. С тех пор сидит в тюрьме. После ареста убийства прекратились. Маньяка больше нет». «Ладно, предположим. Тогда откуда мертвые голуби?» — спросил Рави и дрожащей рукой указал на экран. «А рисунки, Пиппа? То же самое было накануне убийства Джулии Хантер». Рави встал перед ней на колени и прошипел, тыкая выставленными пальцами ей в лицо. «Три! В тот раз было 3 фигурки. Джулия стала 4-й жертвой, Пиппа. До нее их было 3. А теперь убито 5 женщин, и прямо сейчас, твою мать, у тебя на дорожке 5 фигурок». «Слушай, успокойся». Пиппа поймала его руку и зажала между коленями, чтобы унять дрожь. О том, что рассказывала сестра Джулии Хантер, не говорилось потом ни в одном подкасте, не писалось ни в одной статье. Видимо, полиция в конце концов решила, что к делу это не относится. «Но откуда-то рисунки взялись?» «Конечно, просто речь сейчас не о них». Заглядывая Рави в глаза, Пиппа вздернула подбородок. «Да, можно провести параллель между тем, что рассказывает Дебора Хантер, и тем, что происходит со мной. Правда, мне никто не звонил». «Пока не звонил», — перебил Рави, пытаясь высвободить руку. «Убийца Каэл сидит в тюрьме. Вот, смотри». Повернувшись к ноутбуку, Пиппа набрала в строке поиска «убийца Каэл» и нажала «ввод». «Ах, да, Билли Карас, так его звали», — сказала она, прокручивая страницу вниз, чтобы показать Рави. Ему было 30 лет, когда его арестовали. На допросе в полиции он признался и, видишь, взял на себя вину за все 5 убийств. На суде не пришлось ничего доказывать. Он в тюрьме будет сидеть до конца жизни. «Что-то не похож он на фоторобот», — фыркнул Рави, снова кладя руку ей на колени. «Ну да». Пип поглянула на фотографию Билли Караса. Сальные темно-каштановые волосы, откинутые с лица. Зеленые глаза, почти выпрыгивающие из орбит. Они редко получаются удачными. Рави немного успокоился. Пиппа открыла вторую страницу поиска. Остановилась, прокрутила назад. Что-то показалось ей странным. Дата. Число. «Что?» — спросил Рави. Руки у него опять задрожали. «Так, ничего», — сказала она для пущей убедительности, качая головой. «Пустяки, просто я раньше не замечала. Последняя жертва, Тара Йейтс, была убита 20 апреля 2012-го». Рави смотрел на нее с тем же лихорадочным блеском, какой наверняка горел в ее собственных глазах. Пиппа видела в его зрачках свой искаженный силуэт. Что ж, кому-то придется произнести это вслух. В тот самый вечер, когда убили Энди Белл. «Странно». Рави опустил взгляд, и живущая в нем Пиппа исчезла. «Очень странно. Допустим, он в тюрьме, тогда почему с тобой происходит то же самое, что и с Джулией Хантер, и, скорее всего, с остальными жертвами? Не говори, что это просто совпадение, ты и сама в них не веришь». Рави прав. «Да, я знаю. Хотя нет». Пиппа замолчала, негромко хохотнув, сама не понимая, почему смеется. «Вряд ли это простое совпадение. Может, кто-то пытается выставить так, будто на меня охотится маньяк? С какой стати?» «Понятия не имею». Пиппа вдруг ощутила раздражение. «Хотят свести меня с ума, выставить психопаткой». Кто бы это ни был, ему даже не надо стараться. Она и без того стоит на самом краю, свесив кончики ботинок. Один толчок в спину — и все. От падения ее отделяет простой вопрос. «Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь?» «Когда того парня Билли арестовали, убийства точно прекратились?» — спросил Рави. «Да», — ответила Пиппа. У него был очень характерный почерк, клейкая лента на голове. «Пусти-ка», — сказал Рави, отодвигая Пиппу вместе с креслом от стола и убирая ее руки с клавиатуры. «Эй, просто гляну кое-что». Он встал на колени перед монитором. Вернул начало страницы, удалил текущий запрос и набрал «Билли Карос невиновен». Пиппа вздохнула, наблюдая, как он крутит колесико мышки. «Рави, он признался. Убийца Кайл за решеткой. Он не прячется в кустах возле моего дома». В ответ Рави издал хриплый звук. Нечто среднее между выдохом и кашлем. Нашел страницу в Фейсбуке. Примечание. Социальная сеть, принадлежащая компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации. Что еще за страница? Пиппа оттолкнулась от пола пятками, подъезжая к столу. Под названием «Билли Карос невиновен». Рави нажал на ссылку, и на экране всплыл баннер с фотографией Кароса. Отчего-то здесь он выглядел иначе. Симпатичнее и моложе. «Разумеется», — сказала Пиппа. «В Фейсбуке у каждого серийного убийцы найдется своя группа поддержки, включая Теда Банди». Примечание. Тед Банди. Годы жизни 1946-1989. Американский серийный убийца, насильник, похититель людей, каннибал и некрофил. Его жертвами становились молодые девушки и девочки. Незадолго до своей казни он признался в 36 убийствах, совершенных в период между 1974 и 1978 годами. Однако настоящее количество жертв может быть гораздо больше. Рави навел курсор на вкладку «О нас» и приложил палец к тачпаду, чтобы открыть ее. «Вот черт», — сказал он, просматривая страницу. «Группу администрирует его мать. Смотри сама, Мария Каррос». «Бедная женщина», — прошептала Пиппа. 18 мая 2012 года, после 9 часов беспрерывного допроса, мой сын под давлением признался в преступлениях, которых не совершал. Признание выбили из него силой, в нарушение всех правил», — прочитал Рави с экрана. Следующим утром, немного отдохнув, он отказался от своих показаний, но было уже поздно. Полицейские отдали его под суд. «Ложное признание?» — произнесла Пип, поглядя в глаза Билли Каросу, будто обращаясь именно к нему. «Нет, глупости. С экрана на нее смотрел убийца Каэл, и никак иначе. Потому что в противном случае...» «Серьезный сбой в нашей системе уголовного правосудия». Рави перескочил на следующий абзац. «Нужно собрать 3000 подписей под петицией». «О, Господи, у нее пока только 29. Пытаюсь привлечь внимание проекта «Невиновность», чтобы обжаловать приговор». Он помолчал. «Смотри, она добавила свой номер телефона в раздел контактной информации. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас есть юридический опыт или знакомые среди журналистов. Если вы можете помочь с делом Билли или хотите принять участие в сборе подписей. Внимание, при любой попытке меня разыграть, я немедленно сообщу в полицию». Рави отвернулся от экрана и встретился с Пиппой взглядом. «Что?» — спросила она, прочитав ответ у него на лице. «Конечно, она считает, что его оболгали. Она же мать. Это ничего не доказывает». «В любом случае, есть повод задуматься», — твердо заявил Рави, подтаскивая Пиппу с креслом к себе. «Позвони ей, поговори, узнай, почему она так уверена». Пиппа покачала головой. «Не хочу ее беспокоить и давать ложную надежду без всякого на то повода. Она и без того натерпелась». «Именно». Рави провел рукой по ее бедру. «Как и моя мать, когда думала, что Сэл убил Энди. Чем все закончилось?» — спросил он, поглаживая подбородок и делая вид, будто силится вспомнить. «Ах да, непрошенным визитом одной чрезвычайно настойчивой особы по имени Пиппус Максимус». «То было совсем другое». Пиппа отвернулась, потому что знала. Если будет и дальше на него смотреть, Рави ее уговорит. А она не готова. Не готова, и все. Потому что если она позвонит бедной матери, то фактически скажет, что у нее есть шанс, что в тюрьму, возможно, посадили невиновного. А настоящий преступник подстерегает Пиппу возле дома, рисует безголовые фигурки своих предыдущих жертв и призывает стать одной из них, шестой по счету. К такой игре она не готова. Одно дело преследователь, совсем другое — серийный убийца. «Хорошо», — пожал плечами Рави. «Будем сидеть, сложа руки, бездельничать и ждать, чем закончится история со сталкером. Никогда не думал, что ты трусишка, но ладно, проехали». «Ничего подобного я не говорила». Пиппа демонстративно закатила глаза. «Ты только что сказала, что справишься своими силами», — заметил Рави. «Что расследовать преступление — это твоя работа». «Он прав, сказала. что это ее экзамен, испытание, финальный суд. Все так. Тем более дело, каким бы сомнительным оно ни выглядело, обещает стать черно-белым, с преступником и невинной жертвой. «Знаю», — сдаваясь, тихо вздохнула Пиппа. Она сразу поняла, что отвертеться не выйдет. Просто было нужно, чтобы Рави произнес это вслух. «Хорошо», — он одарил ее улыбкой и сунул в руку телефон. «Тогда расследуй».